Глава 233. «Что?» – переспросил Ян. «Что говорил этот безумный парень? Совершенная духовная форма? Окончательная душа? Ты говоришь глупости, когда тебя загоняют в угол». В голосе Яна смешались безразличие, пренебрежение и беспокойство. И он даже не успел закончить фразу, как это произошло. До этого ситуация была оппозиционная, так как черная аура Франа и синяя мана Яна отталкивали друг друга. Однако, как только Фран пробормотал непонятную бессмыслицу, чистая синяя мана Яна начала меняться. Не только это, но Ян начал показывать ту же ауру, что и глаза Франа, которые погрузились во тьму, словно он был опьянен безумием. Ян издал болезненный стон, когда его охватила головная боль, который он почувствовал впервые в жизни. Он думал, что сойдет с ума через несколько секунд, если ему придется терпеть эту ненормальную боль. «Принять!» «Прекрати!» «Проснуться от глубокого сна!» «Ух!» «Если хочешь выжить и спастись от боли, прекрати сопротивляться сейчас же!» «Помогите, остановите его!» Яну казалось, что он в любой момент может потерять нить рассудка и использовал последние силы, чтобы крикнуть драконам, которые даже не поняли, что происходит. «Все мы будем атаковать Франа Пейджа, как и было подготовлено. От Архака контролируй последствия взрыва». Возможно, это было из-за просьбы Яна, или они планировали начать сейчас, но по команде и приказу лидера Рези Сарадженду все начали двигаться по плану. «Не беспокойтесь о том, что вас сметут, так как наша первоначальная задача – не дать Франу Пейджу повлиять на Яна Пейджа. Ян Пейдж выйдет сам, если мы прервем связь Франа с ним». Красные драконы с красной кожей и чешуей, которые были самыми агрессивными и умелыми в сражениях, начали бомбардировку насыщения. Хотя массивные взрывы бомбардировали Франа, как будто это была главная атака. Это была лишь тактика саботажа, чтобы остановить Франа от того, что он делал, лишь на мгновение. Первая причина заключалась в том, что они знали, что Фран не пострадает даже от такой силы, а вторая в том, что беззащитный Ян не будет в безопасности. Хотя ситуация была неблагоприятной, они были драконами. Даже если взрывы были контролируемы, качество и количество их было превосходным с самого начала. Если бы они упали на человеческий город, весь город сгорел бы и расплавился. «Стоп!» — крикнул Разис Радженду, наблюдая за поднимающимся вверх черным дымом и туманом. «Разве эта атака не повлияла бы на Франа из-за фокусировки?» Он не почувствовал контратаки, по крайней мере, сейчас. Неужели попытка контролировать Яна была для Франа Пейджа важнее, чем защита или контратака? «Всем занять свои позиции!» Все драконы затаили дыхание, ожидая, пока утихнет взрыв. Как бы развивалась ситуация при предстоящих результатах? Лучшим из них было бы то, что Ян был бы освобожден хотя бы на мгновение. Отголоски взрыва быстро стихли, и силуэты двух мужчин, которые были единственными человеческими существами в этом фиолетовом пространстве, стали более четкими. Однако положение теней казалось немного странным. Отец и сын, стоявшие лицом друг к другу, теперь смотрели в одном направлении. Если быть точным, Ян стоит перед Франом. Все, что загораживало их взгляды, наконец-то исчезло. Почему эти двое мужчин смотрели в одном направлении? Все было просто. Ян стоял перед Франом, чтобы активировать мощное заклинание щита, и по его магии, положению и позе было очевидно, что Ян защищает Франа до взрыва. «Ян Пейдж?» Резис Радженду осторожно позвал его по имени, но Ян не ответил. Только его глаза, в которые проникла черная мана, были открыты. Тогда Франпейдж разразился безудержным смехом, и Ян последовал его примеру. Хотя их голоса и лица были разными, Ян, казалось, превратился в дух Франпейджа. «Что? Ты очистишь меня после моего падения?» Ян говорил одновременно с Франом. «Что ты сказал? С твоим самым сильным союзником Яном Пейджем?» «Что ты имеешь в виду? Меня?» Фран и Ян говорили, указывая на свои лица. Их насмешливое выражение и тон были бонусом. «Идиоты! Ваши лица ящериц показывают ваше состояние. И вы, ребята, похоже, были взволнованы». Ян и Фран двигались, как будто они были одним целым. И хотя не было необходимости синхронизировать их движения, даже если Ян был последней душой, это был трюк Франа Пейджа, чтобы показать, как резко изменилась ситуация. «Теперь вы знаете. Вы, ребята, заглотили наживку, которую я положил сотни лет назад. Я ждал и дождался сегодняшнего дня. Мне было интересно, как вы будете выглядеть, что вы будете лепетать и...»